Глава 5. Букетик цветов. Крошку Эсмеральду я убил потому, что чувствовал. Таков мой долг перед самим собой, да и перед миром. В конце концов, я расправился с двумя детьми мужского пола, оказав тем самым женской половине человечества своего рода статистическую услугу. «Если уж быть последовательным, — думал я, — равновесие необходимо хотя бы отчасти восстановить. Моя кузина являла собой всего лишь простейшую, наиболее очевидную цель. Опять же, против нее лично я ничего не имел. Дети еще не люди, то есть их нельзя считать маленькими мужчинами или женщинами. Скорее, это отдельный вид, и с течением времени из них могут, по всей вероятности, вырасти мужчины или женщины». Совсем малыши, не успевшие еще поддаться тлетворному влиянию общества и родителей, считай, что бесполые вполне достойны обожания. Я обожал Эсмеральду, хотя, конечно, имечко уж больно слюнявое, и подолгу играл с ней, когда они приезжали в гости. Она была дочкой Хармсуорта и Моракстоув, моих дяди и тети со стороны отцовской первой жены. Это они приглядывали за Эриком, когда он был маленький. Иногда они приезжали к нам в летний отпуск из своего Белфаста. Папа немного ладил с Хармсуортом, а так как я присматривал за Эсмеральдой, все могли отдыхать в свое удовольствие. Кажется, миссис Стоуф немного нервничала, доверяя мне свою дочку тем летом. Ведь это было через год после того, как я сразил Пола во цвете лет. Однако в свои 9 я был жизнерадостен, общителен, хорошо воспитан и демонстрировал неподдельную скорбь, когда заходила речь о печальной судьбе моего младшего брата. Уверен, лишь чистая совесть позволила мне убедить взрослых, что я ни в чем не виноват. Я даже осуществил двойной блеф. В меру, не усердствуя, изображал вину не по тому поводу. И взрослые говорили мне, мол, не стоит казниться, что не успел вовремя предупредить братика. «Ай да я!» Я решил, что попробую убить Эсмеральду еще до того, как они приехали в отпуск. Эрик отправлялся со своим классом в турпоход, так что на острове мы с ней будем одни. Конечно, это рискованно. Всего-то через год после гибели Пола. Но я должен был как-то восстановить равновесие. По крайней мере, попытаться. Это терзало и жгло меня, пронизывало до печенок. Словно безудержный зуд. Или как если... Например, иду я в Портинелли по мостовой и случайно шаркну пяткой по брусчатке. Так я обязательно должен шаркнуть и второй пяткой, примерно с такой же силой, чтобы чувствовать себя нормально. То же самое, если задену плечом стенку или там афишную тумбу. Надо как можно скорее задеть ее и вторым плечом или, на худой конец, поскрести плечо рукой. Поддержание равновесия – это мой пунктик. Даже не знаю почему. Так надо, и все тут. Поэтому я во что бы то ни стало должен был расправиться с какой-нибудь женщиной, качнуть весы в другую сторону. В тот год я увлекся воздушными змеями. Дело было, если не изменяет память, в 73-м. Какие только материалы я не использовал. Тростник и шпонку, железные платяные вешалки, дюралевые стойки для палаток, бумагу и полиэтилен, мусорные мешки, холщовку, бичеву, нейлоновые веревки, шпагаты, различные пряжки-застежки, шнурки и резинки, проволоку, винты и штифты, гвоздики и всевозможные детальки расчлененных игрушек, судомоделей и так далее. Я сделал ворот с двойной ручкой, стопором и с барабаном на 0,5 км троса. Я делал всевозможные хвосты для змеев, которым был нужен хвост, и десятки, собственно, змеев, больших и маленьких, некоторые даже были управляемые. Я хранил их в сарае, и когда коллекция слишком уже разрослась, то пришлось выставить велосипеды на улицу под брезент. В то лето я часто брал Эсмеральду с собой запускать змеев. Вручив ей какой-нибудь самый простой и маленький, я вооружался управляемым змеем и выписывал вокруг Эсмеральдиного фигуры высшего пилотажа. Стоя на вершине дюны, я выводил змея на бреющий полет, срезал специально выстроенные башни из песка и снова уводил его ввысь, так что за змеем струился, опадая, песчаный шлейф. А однажды, хотя это потребовало долгих тренировок и пару аварий, я даже обрушил при помощи змея дамбу. Раз за разом я выводил его на такую траекторию, чтобы прочертить углом рамы борозду поперек гребня плотины. И, наконец, углубил борозду настолько, что стала просачиваться вода и быстро хлынула потоком, смыв всю дамбу вместе с песчаной деревней. И вот в один прекрасный день стоял я на вершине дюны и боролся с ветром. Подтягивал змея и перехватывал, оценивал снос и натяг, травил и захлестывал бичеву и вдруг представил, как она захлестывается вокруг шейки Эсмеральды. У меня тут же родился план. Я невозмутимо обдумал его, делая вид, что на уме у меня по-прежнему лишь воздушно-змеиная навигация, и решил, что план вполне реальный. По ходу обдумывания первоначальная идея облеклась плотью, заиграла мышцами и приняла окончательный вид немезиды моей кузины. Тогда я, помнится, широко улыбнулся и повел змея на бреющем полете. Тот прочертил резкий зигзаг по воде и песку, выброшенным водорослям и бурлящему прибою, вильнул на ветру, встал дыбом и по касательной зацепил саму Эсмеральду. Та сидела на вершине дюны и судорожно подергивала веревочку, соединяющую ее с небом. Эсмеральда обернулась, расплылась в улыбке и радостно взвизгнула, щурясь от солнца. Я тоже рассмеялся, радуясь тому, как лихо я контролировал и воздушный океан, и сумбур земных мыслей. Я построил большого змея. Он был настолько огромен, что даже не поместился в сарай. Каркас я изготовил из дюралевых палаточных стоек. Какое-то их количество я давно обнаружил на чердаке. Остальные раскопал сейчас на городской свалке. И если сначала я думал обтянуть каркас черными помойными мешками, то остановился в итоге на палаточном брезенте, тоже с чердака. Для ворота, усиленного и снабженного нагрудным упором, я изготовил специальный барабан, на который наматывалась толстая рыболовная леса из оранжевого нейлона. Хвост змея состоял из скрученных журнальных страниц. Я тогда выписывал оружие и боеприпасы. Красной краской на брезенте я изобразил большую собачью голову. Тогда я еще не знал, что я не пес. Отец давным-давно говорил мне, что я родился под знаком пса, так как в тот момент прямо над нами стоял Сириус. В любом случае, голова была лишь символом. Однажды утром я встал очень рано, едва рассвело, пока все остальные дрыхли без задних ног. Зашел в сарай, взял змея, отправился далеко в дюны, собрал его, заколотил в землю палатный колышек, привязал к нему оранжевую лесу и какое-то время погонял змея на короткой бичеве. Даже на легком ветерке напрягаться приходилось изрядно. Я аж вспотел, и руки болели, несмотря на толстые сварочные рукавицы. «Сойдет», — решил я и стал сматывать бичеву. Во второй половине дня ветер усилился, но также дул в сторону моря, и мы с Эсмеральдой отправились на традиционную прогулку, прихватив из сарая разобранного змея. Она помогла мне оттащить комплект подальше в дюны и послушно прижимала к своей плоской грудке бухты тросов и ворот, щелкая стопором барабана. Я остановил выбор на дюне, которая заведомо не была видна из дома и напоминала голову великана. Покатый лоб устремлен к Дании или Норвегии, шуршащая трава, как ежик волос. Пока я с приличествующей случаю торжественной медлительностью собирал змея, Эсмеральда собирала цветы. Насколько я помню, она с ними разговаривала. Убеждала не прятаться, дать себя сорвать, вплести в букет. Ветер дул со спины и развевал перед лицом Эсмеральды светлые пряди ее волос. Она бегала, приседала на корточке, ползала на четвереньках и что-то лепетала. А я продолжал сборку. Наконец, змей был полностью готов и лежал на траве, как опавшая палатка. Зеленая на зеленом. Растянутая материя дрожала и хлопала в порывах налетающего ветра. Казалось, живой. А собачья морда на ней свирепо оскаленной. Я распутал оранжевую леску, узелок за узелком. И подозвал Эсмеральду. Она принесла в кулачке букетик цветов, и я терпеливо ждал, пока она все их перечислит. выдумывая собственное название в том случае, если забыла или никогда не знала настоящее. Церемонно поклонившись, я принял подаренную маргаритку и засунул в петельку на клапане левого нагрудного кармана. Я сказал Эсмеральде, что собрал нового змея, что она может помочь мне его испытать. Она была в восторге и попросила дать ей подержать за веревочку. «Может быть», — сказал я, — «но только подержать. Управлять все равно буду я». «А можно?» — спросила она. «Я буду держать в другой руке букетик». Я подумал и сказал, что «да, наверное, если очень попросит». Эсмеральда восхищенно ходила вокруг и ахла и охала, какой он большой и какой злой на нем песик. Змей лежал на шуршащей траве, словно нетерпеливый гигантский скат, и дрожал мелкой дрожью. Я нащупал главные управляющие тросы и вручил Эсмеральде, показал, как их держать и где. Пояснил, что сделал специальные петли, чтобы она не выпустила веревку. Эсмеральда просунула руки в витые нейлоновые кольца и крепко стиснула левую леску, а в правом кулачке она держала и леску, и букетик. Я смотал свою часть управляющих тросов и подошел к змею. Эсмеральда нетерпеливо подскакивала на месте. «Ну, скорее!» — говорила она. «Скорее запускай!» Я последний раз огляделся и пинком приподнял верхний угол змея, и этого было достаточно. Он поймал ветер. Я бежал за моей кузиной, глядя, как выбирается слабина между ней и быстро поднимающимся змеем. Змей ринулся ввысь, будто за ним черти гнались. Он встряхнулся и с треском рвущегося картона забил хвостом и расправил свои полые косточки. Я отставал от Эсмеральды на полшага, удерживал тросы прямо за ее веснушчатыми локотками и ждал рывка. И дождался. Слабина выбралась полностью. Чтобы устоять на месте, я изо всей силы уперся каблуками в песок. При этом чуть не сшиб Эсмеральду, и она взвизгнула. Она выпустила тросы, когда первый резкий рывок натянул леску, и теперь то смотрела вверх, то оглядывалась на меня, а я, что было сил, пытался совладать с мощью воздушной стихии. Эсмеральда по-прежнему сжимала букетик, и от моих манипуляций руки ее дергались в петлях, как у марионетки. Ворот я прижимал к груди, удерживал сгибом локтя. Эсмеральда последний раз оглянулась на меня и хихикнула. Я тоже рассмеялся. Потом отпустил леску. Ворот стукнул ее в спину, и она вскрикнула. Затянувшиеся петли дернули ее вперед, сбили с ног. Я же пошатнулся и отлетел назад. На всякий пожарный случай, вдруг свидетели все-таки найдутся. Впрочем, выпустив ворот, я действительно потерял равновесие и упал на землю. В тот самый момент, когда Эсмеральда покинула ее навсегда. Под напором ветра змей хлопал и щелкал и хлопал, и увлекал мою кузину в небо вместе с воротом и всем, так сказать, такелажем. Секунду-другую я полежал на спине, глядя им вслед, а потом вскочил и понесся вдогонку, со всех ног, так как прекрасно понимал, что теперь ничего не изменишь. Эсмеральда вопила во всю мощь своих маленьких легких и отчаянно сучила ножками, но нейлоновые петли безжалостно врезались ей в запястье. Змей несся по воле ветра, и она заведомо была вне моей досягаемости, даже если бы я хотел ее поймать. А я все бежал и бежал. Я скатился с дюны по обращенному к морю склону и смотрел, как змей уносит крошечную фигурку все дальше и дальше. Крик и плач доносились уже на пределе слышимости. Их скрадывал вой ветра в ушах. Ее несло над песком, над камнями, к открытому морю, а я бежал внизу, подгоняемый адреналином, и смотрел, как раскачивается под ее дрыгающимися сандаликами застопоренный ворот. Она поднималась выше и выше, а я бежал внизу и отставал от ветра, от змея. Расплескал лужицу у самого моря, вбежал в воду по колено. И в этот самый момент от Эсмеральды что-то отделилось. На первый взгляд какой-то комочек. Но потом он рассыпался. Я подумал было, что она описалась, но тут передо мной пролился красочный дождь, и воду усеяли цветы. Там было еще мелко. Я добрел дотуда и собрал их сколько мог. Периодически я отвлекался от своей странной жатвы и вскидывал голову. Змея уносила в Северное море. Мне пришло в голову, что если ветер продержится, она вполне может достичь противоположного берега и упасть уже там. Но я решил, что даже при таком исходе я сделал все, что мог, и честь была спасена. Ее фигурка делалась меньше и меньше, и я, наконец, развернулся и побрел к берегу. Я понимал, что 3 смерти за 4 года, и каждый раз рядом со мной, это должно быть подозрительно, и я заранее тщательно выработал линию поведения. Сразу к дому я не побежал, а поднялся в дюны и сел на траву, стискивая мокрый букетик. Я пел себе песенки, рассказывал сказки, оголодал, покатался немного по песку, измазал физиономию и вообще всячески старался настроиться на ужасное для ребенка столь нежных лет состояние. Я так и сидел там до раннего вечера, пока на меня не наткнулся молодой лесничий. Лесничий был из поисковой партии, организованной Диксом, когда папа и родственники хватились нас, не смогли найти и вызвали полицию. Он вышел из-за гребня дюны, насвистывая, рассеянно рубая веточкой клочковатые поросли травы и тростника. Я никак на него не отреагировал. Я смотрел перед собой, весь дрожал и стискивал цветочки. Лесничий сообщил о находке остальным членам поисковой партии. Те вызвали папу с Диксом. Но на них я тоже не отреагировал. В итоге вокруг столпились десятки людей. Они разглядывали меня, сыпали вопросами, чесали в затылке, косились на часы и смотрели по сторонам. Я ни на кого не реагировал. Они снова выстроились в цепочку и возобновили прочесывание. А меня отнесли в дом. Мне предложили суп, да более желанный, но я отказался. И опять задавали вопросы, на которые я отвечал немым ступором. Меня трясли дядя и тетя с полными слез глазами, но я все равно не реагировал. Наконец, папа отнес меня в мою спальню, раздел и уложил в постель. Всю ночь кто-то сидел у моей кровати. И кто бы это ни был, отец, Дикс или кто-то еще, я устроил им и себе веселую ночку. Какое-то время я лежал тихо, притворяясь, будто сплю, и вдруг вопил, как оглашенный. Падал с кровати, бился на полу в судорогах. Каждый раз меня поднимали, утешали и водворяли обратно в постель. Каждый раз я притворялся, будто снова засыпаю. И через несколько минут опять устраивал концерт по полной программе. Если кто-то из них со мной заговаривал, я оставался глух и нем. И только дрожал под одеялом и буравил их пустым невидящим взглядом. Так я продолжал до рассвета, пока не вернулась поисковая партия, без Эсмеральды. И только тогда позволил себе уснуть. Я неделю приходил в чувство, и это была лучшая неделя в моей жизни. Вернулся из своего турпохода Эрик, и вскоре после его возвращения у меня развязался язык. Поначалу был сплошной бред, затем бессвязные намеки на то, что случилось, затем непременные вопли и кататония. Где-то в середине недели ко мне ненадолго пустили доктора Макленнона. Дикс отменил папин запрет на то, чтобы меня лечил или осматривал кто-либо, кроме него самого. И все равно папа оставался в комнате, гневно и подозрительно зыркал из угла, следя, чтобы осмотр не перешел определенные рамки. Я был рад, что он не позволил доктору осмотреть меня полностью, и в благодарность стал понемногу приходить в себя. К концу недели я еще продолжал изредка разыгрывать ночные кошмары, симулировать внезапный ступор и озноб, но ел я более или менее нормально, и на большинство вопросов отвечал вполне связно. Разговоры об Эсмеральде и ее судьбе по-прежнему провоцировали мини-припадки, вопли и краткую кататонию, но после долгих терпеливых расспросов я позволил папе и Диксу узнать заготовленную для них версию событий. Большой змей, Эсмеральда запутывается в тросах, я пытаюсь помочь ей, и ворот выскальзывает у меня из пальцев. Отчаянный бег, дальше пробел. Я говорил им, что, наверное, я злой дух, что я несу смерть и несчастье родным и близким. Говорил, что боюсь, как бы меня не посадили в тюрьму. Люди же наверняка думают, что это я убил Эсмеральду. Я рыдал и обнимал отца. Я даже обнял Дикса, зарылся носом в жесткую синюю шерсть его мундира и буквально ощутил, как полицейский растаял, поверил мне. Я попросил его забрать из сарая всех моих змеев и сжечь, что он и сделал в ближайшей ложбинке. Теперь эта ложбинка называется очень длинно и торжественно. Лощина погребального костра воздушных змеев. Мне было жалко змеев, и я понимал, что для пущей убедительности должен буду навсегда отказаться от этой забавы. Но оно того стоило. Эсмеральду так и не нашли. Я был последним, кто ее видел. Судя по тому, что ни один из запросов, которые Дикс разослал на рыболовные траулеры и буровые вышки, результатов не дал. В итоге я уравнял счеты и вдобавок целую неделю пролицедействовал в свое удовольствие, пусть даже и по необходимости. Цветы, которые я продолжал стискивать, когда меня принесли в дом, извлекли из моих пальцев, сунули в полиэтиленовый пакет и оставили на холодильнике. Там я их и обнаружил 2 недели спустя. Увядшие, забытые и незамеченные. Как-то ночью я перенес их в чердачное святилище, где я их храню до сих пор. Коричневые растеньица в стеклянной бутылке. Засохшие, перекрученные, похожие на старую изоленту. Иногда я подумываю, где все-таки кузина встретила свой конец. На дне морском? Или на диком скалистом берегу, куда ее выбросило волнами? Или высоко в горах, расклеванная орлами и чайками? Хотелось бы все-таки думать, что умерла она в полете, влекомая исполинским змеем, что она летала над миром, поднимаясь все выше и выше, умирая от голода и обезвоживания, становясь легче и легче, пока не превратилась в крошечный скелетик, дрейфующий в струйных воздушных течениях. Этакая летучая голландка. Но сомневаюсь, чтобы столь романтический образ в какой-либо мере соответствовал истине. Почти все воскресенье я провел в постели. После вчерашних излишеств мне требовался покой, побольше питья, поменьше еды, чтобы поскорее прошло похмелье. Я хотел было тут же дать себе зарок никогда больше не напиваться, но потом решил, что в моем юном возрасте это, пожалуй, не слишком реально. И тогда я дал зарок никогда больше так не напиваться. Поскольку я не вышел к завтраку, отец сам поднялся ко мне. «Что с тобой?» «Хотя все и так ясно». «Ничего», – прохрипел я в сторону двери. «Ну да, как же», – саркастически хмыкнул отец. «И сколько же тебя вчера угораздило выхлестать?» «Не так уж много». «Ну-ну». «Я скоро спущусь», — сказал я и, перекатываясь сбоку на бок, заскрипел кроватью, как будто уже встаю. «Это ты вчера звонил?» «Что-что?» Я даже перестал скрипеть. «Так значит, ты?» «Я так и думал. Чего это тебе взбрело вдруг голос искажать? Что вообще за срочность звонить в такой час?» «Честное слово, пап, не припомню, чтобы я звонил». «Осторожно», — проговорил я. «Ну-ну, совсем без мозгов», — проворчал отец и зашаркал по коридору. А я лежал и думал. Я был более-менее уверен, что не звонил домой вчера вечером. Сначала мы с Джейми были в кабаке, потом вышли с девицей на улицу. Потом я рванул в забег, потом опять с Джейми, потом у его мамы, а домой шел уже почти трезвый. Ни единого белого пятна. Значит, наверное, это Эрик. Судя по всему, он почти сразу повесил трубку, иначе папа узнал бы собственного сына. Я лежал в кровати и надеялся, что Эрик по-прежнему на свободе и движется в нашу сторону, а также, что голова и живот перестанут напоминать мне, какие резервы боли скрывают. «Ты только посмотри на себя», — сказал папа, когда я, наконец, спустился. «Небось, гордишься собой. Небось, думаешь, это удел всех настоящих мужчин». Он с досадой покачал головой и опять углубился в свой Scientific American. Я осторожно опустился в одно из больших кресел. «Ну ладно, пап, ладно. Вчера я немного перепил. Прости, если тебе это неприятно. А мне-то каково?» «Надеюсь, это послужит тебе уроком. Ты хоть понимаешь, сколько серых клеточек вчера прикончил?» «Не одну тысячу», — ответил я, прикинув на пальцах. «По меньшей мере», — с воодушевлением закивал отец. «Впредь постараюсь воздерживаться». «Ну-ну». Громко высказался мой анус, и мы с отцом удивленно вздрогнули. Папа отложил журналы и, хитро улыбаясь, уставился в пространство над моей головой. Я кашлянул и, как можно незаметнее, помахал полой халата. Папа хищно повел носом, ноздри его затрепетали. «Лагерь и виски», — удовлетворенно констатировал он и снова забаррикадировался глянцевыми страницами. Я почувствовал, что краснею и заскрежетал зубами. «И как это у него выходит?» Я сделал вид, что ничего не произошло. «Да, кстати», — вспомнил я. «Надеюсь, ты не будешь сердиться? Я рассказал Джейми, что Эрик сбежал». Отец гневно зыркнул поверх журнала, покачал головой и продолжал читать. «Идиот», — буркнул он. Вечером, скорее перекусив, чем поев, я поднялся на чердак и оглядел остров через подзорную трубу. Проверить, не случилось ли чего, пока я был на постельном режиме. Вроде все спокойно. Сгущались тучи. Я немного прогулялся вдоль берега до южной оконечности и обратно. Потом засел у телевизора. Вскоре под напором ветра задрожали стекла, и хлынул ливень. Телефон зазвонил, когда я уже лег. Я быстро выскочил из постели, так как сна не было ни еще в одном глазу, и стремглав скатился по лестнице, чтобы опередить отца. Не знаю, спал он уже или нет. «Да», – пропыхтел я в трубку, заправляя пижамную рубашку в пижамные штаны. После характерного пиканья послышался тяжелый вздох. «Нет». «Чего?» – нахмурился я. «Нет», – повторил голос на том конце. «А? Я еще не был уверен, что это Эрик». «Ты сказал «да», я сказал «нет». «И что ты хочешь услышать?» «Скажи «Портинель 531». «Ладно, «Портинель 531». Алло». «Ладно, пока». Хихиканье, отбой. Я с укором взглянул на трубку, положил ее на рычаг и нерешительно замер. Телефон зазвонил снова. Я схватил трубку на первом же звонке. «Да», — начал я, но меня заглушило бибиканье. Дождавшись, пока отбибикает, я произнес: «Портинель 531». «Портинель 531», — повторил Эрик. Во всяком случае, я думал, что это Эрик. «Да», — сказал я. «Что «да»?» «Да, это Портинель 531». «А я думал, это Портинель 531». «Нет, это. А кто говорит? Это ты?» «Это я. Так значит, Портинель 531?» «Да», — заорал я. «А это кто?» «Фрэнк Колдхейм». Стараясь держать себя в руках, произнес я. «А это кто?» «Фрэнк Колдхейм», — ответил Эрик. Я огляделся, но папы не было ни на верхнем пролете лестницы, ни на нижнем. «Привет, Эрик», — с улыбкой сказал я и пообещал себе, что как бы ни сложилась беседа, не стану его сердить. Лучше уж повешу трубку, чем ляпну что-нибудь не то, иначе он, как пить дать, расколошматит очередную собственность Министерства почт и телеграфов». «Я же только что сказал, это Фрэнк. Почему ты называешь меня Эрик?» «Ну хватит, Эрик, я узнал твой голос». «Я Фрэнк. Перестань называть меня Эрик». «Хорошо, хорошо. Буду называть тебя Фрэнк». «А ты-то кто?» Я задумался. «Эрик?» Осторожно предположил я. «Ты же только что сказал, что ты Фрэнк». «Ну...» Я прислонился к стенке, не зная, что и сказать. Это была просто шутка. «Ну, не знаю». Я хмуро уставился на телефон, ожидая, что скажет Эрик. «Ну, Эрик», — произнес Эрик. «Что там у вас новенького?» «Да почти ничего. Вчера вот в город выбирался вечером, в Coldheim Arms. Ты вчера не звонил?» «Я? Нет». «А, ну ладно. Папа говорил, что кто-то звонил. Я думал, вдруг это ты». «Зачем мне звонить?» «Ну, не знаю». Пожал я плечами, хотя он, конечно, этого видеть не мог. «Затем же, зачем сегодня звонишь? Мало ли зачем». «Ну а как, по-твоему, зачем я сегодня звоню?» «Понятия не имею». «Господи Иисусе, не знаешь, зачем я звоню? Собственное имя забыл, мое путаешь. Ну и бестолочь». «Боже милостливый», пробормотал я, не в трубку, а себе под нос. Разговор сворачивал куда-то не туда. «Не хочешь спросить, как я поживаю?» «Да-да», — сказал я. «И как ты поживаешь?» «Ужасно. А ты?» «Спасибо, ничего. А что там у тебя такого ужасного?» «Тебе-то что?» «Как что? Я же за тебя волнуюсь. Так в чем дело?» «Тебе это все равно неинтересно. Спроси лучше, какая тут погода или где я. В общем, что-нибудь в таком духе. Все равно ведь тебе до меня дела нет». «Как это нет? Ты же мой брат». «Конечно, есть!» Возмутился я. Тут я услышал, как открывается дверь кухни. И через секунду у подножия лестницы показался отец. Он ухватил большой деревянный шар, венчающий последнюю балясину, склонил голову на бок, чтобы лучше слышать, и вперил в меня гневный взгляд. Поэтому я пропустил часть Эрикова ответа и услышал только: «До меня дела нет. Каждый раз, когда я звоню, все одно и то же. Где ты? Только это тебя и волнует. Где мое тело? А на голову наплевать. Не знаю даже, зачем я с тобой тут время теряю. Честное слово, не знаю. Мог бы и вообще не звонить». «Ну да. Вот, собственно...» Протянул я и, глядя на отца, улыбнулся. Тот молча стоял на прежнем месте. «Вот видишь, о чем я. Что от тебя еще услышишь? Все да ну да. Спасибо тебе, братец. Охуенное спасибо. Вот и вся твоя забота». «Да нет, что ты, совсем наоборот», — ответил я, потом чуть отвел трубку от рта и прокричал: «Пап, это опять Джейми!» «Не знаю даже, зачем только время теряю», — бубнил в трубке Эрик, пропустив мои слова мимо ушей. Папа тоже их проигнорировал и стоял в прежней позе. Я облизнул губы. «Ну, что тебе сказать, Джейми?» «Чего? Вот видишь, опять забыл, как меня зовут. Ну и какой тогда смысл? Вот что интересно, смысл какой, а? Он меня не любит. Но ты-то ведь любишь, правда?» Голос его стал тише и в то же время более гулким, как будто он говорил не в трубку, а кому-то, кто был с ним в будке. «Конечно, Джейми, конечно!» Я кивнул отцу, улыбнулся и сунул ладонь под мышку, изображая полную непринужденность. «Ты-то меня любишь, золотце, верно? Прямо сгораешь от любви. Сердечко-то вон так и пылает», — бубнил в отдалении Эрик. Я сглотнул и опять улыбнулся отцу. «Ничего не попишешь, Джейми. Так я и папе сегодня утром сказал. А вот, кстати, и он». Я помахал отцу. «Сердечко так и сгорает от любви. Верно, золотце мое? Верно, малипусик?» Сквозь бормотание Эрика донеслось чье-то частое пыхтение, и мое сердце ухнуло в пятки. Тихий скулеж, причмокивание, и я весь покрылся гусиной кожей. Меня заколотил озноб. В голове поплыло, как после доброго глотка 50-градусного виски. Пыхтение, скулёж, пыхтение, скулёж. Эрик продолжал бубнить какие-то слова утешения. «Бог ты мой, да с ним там собака!» «О нет, только не это!» «Ладно тебе! Послушай, послушай, Джейми, что скажешь?» Воскликнул я в отчаянии. «Интересно», — мелькнуло у меня в голове. «Видна ли папе снизу моя гусиная кожа и выпученные глаза?» Но тут уж я ничего не мог поделать. Надо было лихорадочно соображать, как отвлечь Эрика. «Я просто... просто я думал, что надо... надо бы еще разок напрячь Вилли с его драндулетом. Здорово тогда рассекали в дюнах, помнишь?» Я начал сипеть, в горле пересохло. «Чего? Ты-то о чем?» Прогремел вдруг голос Эрика, теперь он снова говорил в трубку. Я сглотнул и опять улыбнулся отцу. Глаза его вроде слегка сузились. «Да ну, Джейми! Помнишь ведь? Классный у Вилли драндулет! Надо бы упросить папу, пока он здесь!» Эти слова я прошипел. «Чтобы купил какую-нибудь малолитражку БУ. Лучше бы, конечно, полнопривод». «Что за чушь? Я никогда не катался в дюнах на машине. Ты опять меня с кем-то путаешь», — произнес Эрик, до которого никак не доходило. Я отвернулся от папы, уставился в угол и, тяжело вздохнув, прошептал в сторону от трубки. «О боже!» «Ну да, Джейми, точно!» — продолжал я уже без надежды на успех. «А братец мой все еще в бегах. Похоже, сюда направляется. Мы тут с папой. Надеемся, что все у него в порядке». «Ах ты, гаденыш! Так говоришь, словно меня тут нет. Как я это ненавижу! А вот ты бы никогда так со мной не поступила, любовь моя пламенная, правда?» Его стало почти не слышно. И опять донеслись собачьи звуки. Даже, пожалуй, щенячьи. Меня прошиб пот. Внизу послышались шаги. Щелкнул кухонный выключатель. Снова шаги. Теперь по лестнице. Я быстро повернулся, улыбнулся приближающемуся отцу. «Джейми, опять ты за свое!» — воскликнул я в сердцах и иссяк. В буквальном смысле и в переносном. «Поменьше бы на телефоне висел», — бросил на ходу отец и стал подниматься к себе. «Хорошо, пап, я скоро!» — весело крикнул я, начиная ощущать туповатую боль в районе мочевого пузыря. Так иногда бывает, когда ситуация совсем паршивая, а выхода не найти, хоть ты тресни. «Ау!» Я отдернул трубку от уха и уставился на нее в недоумении. Кто же это так взвыл? Эрик или собака? «Алло! Алло!» — лихорадочно зашептал я, глядя вслед удаляющейся тени отца. Та вильнула и пропала за углом. «Гу-у-у-у!» Надрывалась трубка. Я вздрогнул и поморщился. «Бог ты мой! Что он там вытворяет с этой животиной?» Потом в трубке что-то громко звякнуло. Я услышал окрик. Явное ругательство. И снова звук удара. «Ах ты, тварь! Уй, да чтоб тебя! Вернись, подлюка!» «Алло, Эрик! То есть, Фрэнк, то есть... Алло! Что происходит?» — шипел я, прикрывая трубку рукой и озираясь, не маячит ли на стене верхней площадки тень отца. «Алло!» дребезжание, выкрик в самую трубку. «Это все ты виноват!» Затем грохот. Ненадолго в отдалении проявились звуки, но как я не напрягал слух, так и не разобрал, что это было. Может, просто помехи на линии? «Не повесить ли трубку?» – подумал я, и чуть было уже не повесил, когда снова зазвучал голос Эрика. Неразборчивое бормотание. «Алло, что там у тебя?» – спросил я. «Ты еще здесь? Удрала, подлая тварь! И все из-за тебя! Не человека, 33 несчастья!» «Прости!» – отозвался я, причем искренне. «Поздно! Укусила меня, сучка! Ничего, все равно поймаю гадину!» Пиканье, звон монеток. «А ты, небось, и рад, а?» «Чему рад?» «Тому, что чертова псина сбежала, придурок!» «Кто? Я?» «Не хочешь же ты сказать, что жалеешь, что она сбежала, а?» «Ты это специально!» — завопил Эрик. «Специально! Ты хотел, чтобы она удрала! Жалко, если я с ней поиграю? Жалко, да? Пусть лучше собака развлекается, да? Ах ты, мудила! Бестолочь паршивая!» Неубедительно хохотнул я. «Ну, спасибо, что позвонил, Фрэнк!» Я бросил трубку и перевел дыхание, поздравляя себя с тем, что держался молодцом с учетом всех обстоятельств. Вытер лоб, слегка взмокший, и напоследок бросил взгляд на чистую, без единой тени, стену верхней площадки. Покачав головой, я побрел наверх. И только добрался до верхней ступеньки, как снова зазвонил телефон. Я окаменел. «Если я отвечу...» Но если не отвечу, а трубку возьмет папа... Скатившись вниз, я сцапал трубку и услышал звон падающих в монетоприемник монет. Потом «Скотина!» и серия оглушительных ударов, грохот пластмассы о железо и стекло. Я закрыл глаза и слушал эту какофонию, пока один особо увесистый кряк не завершился басовитым гудением. Телефоны так обычно не гудят. Тогда я повесил трубку, обернулся, посмотрел, что делается наверху, и снова побрел к себе. Мне не спалось. Скоро я буду вынужден прибегнуть к кое-каким дальнобойным методам урегулирования. Иначе никак. Придется повлиять на ситуацию непосредственно через первопричину всего – старого Сола. Средство требовалось сильнодействующее, пока Эрик единолично не разнес всю шотландскую телефонную сеть и не проредил популяцию псовых. Впрочем, сперва надо будет посоветоваться с фабрикой. В сущности, моей вины тут нет, но я втянут в это дело целиком и полностью – и если повезет, сумею все исправить при помощи фабрики и черепа старого пса. Ну и, конечно, удачи. Насколько братец чувствителен к моим вибрациям, это большой вопрос, особенно учитывая состояние его головы. Но я должен что-то сделать. Надеюсь, щенку все-таки удалось удрать. Черт побери! Я же не виню в случившемся всех собак чохом. Преступник – старый Сол. Это он вошел в нашу семейную историю и мою личную мифологию как констрактор. Но благодаря перелетным, через речку, зверькам, я подчинил его себе целиком и полностью. Нет, все-таки Эрик – псих какой-то, хотя он и мой брат. Ему еще повезло, что у него есть кто-то нормальный. Кому он не безразличен?